Если любишь человека, а он неверующий, просто дитё верующих родителей, можно молиться, чтобы он покаялся и принял крещение. Молиться можно или нельзя, это личное дело, но на эту молитву Бог не ответит. Апостол Иаков говорит, просите и не получаете, потому что хотите употребить для своих вожделений. И если мы просим для своих вожделений, на такую молитву Бог не ответит. А молиться или не молиться, делайте вывод сами. Можно ли общаться с братом, если оказались в таких обстоятельствах? Честно говоря, мы вот с братьями, я вот сижу, брату дал записку. Вот мы в обстоятельствах таких оказались, сидим на диване вместе, общаться. А в чем проблема? В общем-то, я никаких проблем не вижу. Можно? Можно. Но, по-видимому, человек запутался в себе или в своих желаниях, а, скорее всего, в похотливых желаниях. Не может даже выразить вопрос. А точнее сказать, если возник вопрос, не надо воевать с собой. Если возник вопрос, то ясен ответ. А иначе бы вопроса не возникло. Так, сестры, или нет? Или это братья писали? Объясните, пожалуйста, место писания, как правильно отвечать неверующим, которые говорят, что Христос тоже пил вино. Я бы сказал, что Христос пил не вино, а виноградный сок. В Библии переводится в русском языке одним словом «вино», в греческом несколько слов, говорящих «вино». То есть говорящий смысл «вино» в русском языке – это все одно. Но оно при переводе, оно разъясняется крепко, сладко, крепленное. То есть как виноградный сок отжатый – это вино. В таком смысле при переводе на русский язык. А когда он уже с градусом, когда уже пьянеет человек, Библия об этом прямо говорит. Горе тому, кто приготовляет крепкие напитки, не смотри на вино. И не может быть, чтобы Христос противоречил всему духу Писания. То есть это, по-видимому, как виноградный сок. Как в братстве относятся к лекциям Хованда и семинару Билла Готтарда? Вообще лекции Хованда, они предназначены и кому они обращены? К неверующим людям, грамотным людям. Я бы советовал эти лекции не смотреть, а слушать, то есть аудиозапись. Что там, так сказать, если назвать отрицательного или что такое. Он затрагивает политику. А в целом лекции хорошие. Ну и семинар Готтарда тоже, в общем-то, хорошо говорит. Есть что поучительного там послушать. Поэтому я бы советовал молодым людям послушать эти семинары. Я 8 лет член церкви, но не знаю, возрожденная я или нет. Как мне это узнать? Обычно возрожденный человек, он знает. Он имеет свидетельство внутри. Не кто-то ему сказал по каким-то признакам. Имеет свидетельство в Духе Святом, что он дитя Божие. Если за 8 лет человек не знает, то, по-видимому, проблема. Но приятно то, что человек об этом задумался. И станет переживать. И это хорошо. И не нужно от кого-то узнать, нужно в себе разобраться, чтобы от Бога получить это свидетельство. Если об этом задумались, уже хорошо. Молитесь, чтобы дальше идти по этому пути, чтобы чутким быть к Духу Божию. Этот вопрос от Бога. Поэтому от Бога ищите ответ, не останавливайтесь.